Я призвал одного из орков. Иронично, что один из них все еще напоминал аморфную массу плоти, но избавляться я решил от второго. Он почти полностью восстановился за прошедшее время. Этот орк обладал навыком активного усиления, который я не раз использовал в боях, но я не собирался просто так его отпускать. Если уж расставаться с марионеткой, то с пользой. Я начал доставать все свои рунные камни и передавать их марионетке. За последнее время я накопил внушительное количество, настолько, что мог выделить неинтересные мне способности, которых не жалко. Я делал такое всего несколько раз, и каждый раз внимательно наблюдал за процессом. Первый камень был сжат лапой орка, рассыпался и впитался, дав ему новую способность. Но на этом я не остановился. Я передавал ему камень за камнем, пока один из них просто не впитался в него, не дав никакого эффекта. Он просто безвозвратно разрушился. Лимит был достигнут на седьмом камне. Теперь орк был настоящим коктейлем из способностей. Я чувствовал, как его энергия пульсирует, смешиваясь с энергией рунных камней. После этого начал отзывать марионетку. Я почувствовал, как способности начинают растворяться, оставляя только родную для тела. Я попытался остановить этот процесс и выбрать другую способность, но у меня не получилось. Поняв это, я начал наблюдать, как остатки камней впитываются в усиливающий навык. Я даже начал вливать свою энергию, пытаясь способствовать этому процессу, добавив помимо всего прочего и энергию мира. Все это закрутилось в водовороте энергии. Нитями, на которые стала распускаться марионетка после инициации освобождения, я пытался удержать процесс под контролем. Энергия рунных камней, моя сущность, энергия мира, все смешалось в единый поток, который начал вливаться в усиливающий навык орка. Я чувствовал, как этот навык начинает меняться. Он впитывал в себя все, что я ему давал, превращаясь, в какой-то момент это перестало быть простым усилением. Похоже на то, что я преодолел критическую массу и сподвигнул навык к эволюции. Это было одновременно красиво и пугающе. Через несколько мгновений локального буйства энергии все успокоилось, марионетка исчезла, оставив после себя новый рунный камень. Я протянул руку и схватил парящий в воздухе камень. Он был теплым на ощупь, и его поверхность слегка вибрировала, словно живая. Сразу после того, как я взял камень, следы произошедшего в виде облака разнородной энергии начали развеиваться. Оно медленно рассеялось в воздухе, оставив после себя лишь слабый след. Я стоял, держа в руках новый камень, и чувствовал, как его энергия пульсирует в такт моей сущности. Я поднял камень к свету, рассматривая его. Он был необычным, его поверхность переливалась разными оттенками, но это была только игра света, сам по себе он был черным, даже немного бледным. Но самое интересное было то, что я чувствовал. Это была действительно высокоранговая способность. В ней чувствовались отзвуки энергии мира. Судя по моим ощущениям, она сильно не дотягивает до песни жизни, но все равно может пройти по нижней границе S-ранга. Значит, этот уровень можно достичь путем простого количественного усиления. Закончив с орком, я отложил камень в сторону, изучу его позже. Сейчас мне нужен свободный слот под марионетку. Я стоял в центре зала, окруженный распадающимися облачками. Приноровившись к способностям местных монстров, и отойдя к началу подземелья, у меня появилась возможность относительно спокойно проводить свои махинации. Теневые призраки, которые остались после короткого боя, представляли собой идеальный материал для экспериментов. Они были нематериальны, но при этом обладали явной энергетической структурой, которую я мог использовать. Я подошел к одному из призраков, который все еще извивался в тени, пытаясь восстановить свою форму. Мои нити сущности уже были готовы к работе. Я протянул руку, и тонкие серебристые нити обвили призрака, как паутина. Он попытался сопротивляться, но мои чары были сильнее. Через несколько мгновений я полностью взял его под контроль. Обычно после этого я мог извлечь способность монстра в виде рунного камня. Это был отлаженный процесс, который я уже не раз использовал. Но в этот раз все пошло не так. Призрак был нематериален, и это внесло изменения в привычную процедуру. Я попытался сконцентрировать рунный камень, чувствуя, как энергия призрака начинает сжиматься в моих руках. Но вместо привычного кристалла я почувствовал сопротивление. Энергия не хотела принимать форму камня. Вместо этого у меня в руках оказался дымящийся кусочек черного обсидиана. Я поднял его, рассматривая. Обсидиан был гладким и холодным, но внутри него чувствовалась слабая пульсация энергии. Я обратился к своим чувствам, чтобы понять, что это за предмет. Оказалось, что он не содержит способности. Это было странно, но я решил не останавливаться на достигнутом. «Опять не получилось», – пробормотал я, кладя обсидиан в карман. «Ладно, попробуем по-другому». Я подключил песнь жизни, чувствуя, как ее энергия сливается с моей сущностью. Это дало мне больше контроля над процессом. Я взял под контроль нового призрака, но на этот раз не стал доводить процесс до конца. Вместо этого я решил повлиять на свою марионетку, вытаскивая из нее самые энергетически ценные части. Это было похоже на хирургическую операцию, только вместо скальпеля я использовал свои нити сущности и манипуляцию жизненной энергии от руны. Я аккуратно отделял слои энергии, стараясь не повредить структуру призрака. Это требовало концентрации, но я чувствовал, что на правильном пути. Когда я снова развоплотил призрака, на этот раз получилось облачко темного тумана. Оно висело в воздухе, медленно вращаясь, и я чувствовал, как его энергия пульсирует в такт моей сущности. Но, как и в прошлый раз, оно не содержало способности. «Что же ты такое?» – пробормотал я, рассматривая облачко. Я задумался на мгновение, а затем достал одну из заготовленных пластиковых бутылок. «Ну а что, специальных флаконов у меня нет, а ценные вещества из туш монстров часто бывают в жидком состоянии. Вот и разливаю по 0,5». Я направил туман в бутылку, аккуратно закупорив ее крышкой. Облачко тумана сжалось, превратившись в густую черную жидкость, которая слабо светилась изнутри. Я подержал бутылку в руках, чувствуя, как ее содержимое пульсирует в такт моей сущности. Когда впервые закупорил какую-то эссенцию таким способом, долго над этим иронизировал, но сейчас я просто бросил эту бутылку в портфель, в котором было несколько похожих. Хотя я не ожидал, что моя манипуляция жизнью так скажется на призраках. Отчасти я даже предполагал, что это вообще не сработает, все-таки это призраки, существа, которые, казалось бы, уже давно вышли за пределы понятия жизни. Но, как говорится, что есть, то есть. Обычно, опираясь на этот метод, я нахожу самую энергетически насыщенную часть монстра и извлекаю ее или конденсирую в случае крови или еще чего-нибудь. Иногда у меня получалось собрать всю энергию монстра в отдельной его части, создавая что-то вроде природного артефакта. Но чаще такие манипуляции просто взрывают тушу. Если провести одну из этих процедур на марионетке перед ее отзывом, то рунный камень не теряется. Судя по всему, за способность отвечает что-то другое, что-то, что остается даже после разрушения физической оболочки. Еще используя это, я могу достать из марионетки кристалл, прежде чем превращать ее в рунный камень. К этому у меня вопросов не было. Насколько я знаю, исходя из канона, все эти существа подвержены частичному контролю разума. Кристалл является частью этого механизма, а не родным для монстров образованием. Дойдя в своих рассуждениях до этого момента, я не смог отделаться от мысли, что я метафорично разламываю сложную электронику, чтобы добраться до позолоченных проводов. Стоит отметить, что я могу воздействовать и на существ, не подвергшихся марионетизации, но это гораздо сложнее. Они сопротивляются, их энергия не так податлива, и процесс требует больше усилий. Но с марионетками все иначе. Они уже связаны со мной, их энергия подчинена моей воле, и я могу манипулировать ею почти без ограничений. Глава 31.2. Когда я впервые попробовал применить этот метод к теневому призраку, я был удивлен. Его энергия, хоть и нематериальная, оказалась крайне восприимчивой к моим чарам. Я нашел самую насыщенную часть его сущности, что-то вроде ядра, скрытого в центре его туманного тела. Сосредоточившись, я начал извлекать ее, чувствуя, как энергия призрака начинает конденсироваться в моих руках. В итоге у меня получился небольшой темный камешек, который светился темным светом. Он был не похож на обычные рунные камни, но в нем чувствовалась незнакомая мне энергия. Я решил оставить его для дальнейших экспериментов. Но возвращаясь к призракам, я взял еще одного под контроль и начал тщательнее изучать марионетку. Я чувствовал, что у нее есть способность, как и у других, и что эта способность была однообразной для всех призраков. Но, несмотря на это, я не мог извлечь рунный камень. Это было странно и одновременно интригующе. Я попробовал повлиять на это своей сущностью. Нити сущности обвили призрака, пытаясь вытянуть из него способность, но ничего не вышло. Процесс остановился на полпути, и я почувствовал, как энергия призрака сопротивляется. Неудача. Затем я попытался вмешаться в процесс с развоплощения марионетки. Я хотел поймать момент, когда способность отделяется от тела, но и это не сработало. Энергия призрака просто рассеялась, оставив после себя лишь слабый след. Неудача. Следующим шагом было подпитать процесс с энергией мира. Это дало частичный успех. Я получил более концентрированное облачко темного тумана, которое уже можно было использовать. Оно было плотным, почти осязаемым, и я чувствовал, как его энергия пульсирует в такт моей сущности. С помощью песни жизни я смог воздействовать на него, но это все еще не было тем, что я искал. Двигаясь по всем известным мне методам, я решил пойти другим путем. Я попробовал отдать монстру другой рунный камень, надеясь, что это как-то повлияет на процесс. Результат был частичной неудачей. Я получил кусочек обсидиана, который сильнее пульсировал энергией. Пропуская через него сущность, я смог проявить туман, из которого состояло тело призрака, но это все еще не было тем, что я хотел. И тогда я решил совместить все. Энергию мира, жертву в виде другого рунного камня и манипуляцию жизнью. Это был очередной рискованный шаг, но я чувствовал, что он может сработать. Я взял рунный камень и начал вплетать его энергию в призрака. Одновременно я подпитывал процесс с энергией мира, создавая мощный поток, который начал закручиваться вокруг марионетки. Мои нити сущности обвили призрака, вытягивая из него все, что можно. И это сработало. В моих руках оказался черный камень с очень темной, едва отдающий фиолетовым руной на нем. Он был холодным на ощупь, но внутри него чувствовалась мощь, которая превосходила многое из того, что я добывал до этого. Это был не простой рунный камень. Этот камень выглядел интересным. Я держал его в руках, чувствуя, как его энергия пульсирует в такт моей сущности. Он был холодным, почти ледяным, но внутри него скрывалась предполагаемая способность, которая заставляла меня задуматься. Я был уверен, что эта способность соответствует рангу монстра, то есть она была минимум Б-ранга, если такая классификация вообще применима к способностям. Но больше всего меня привлекла цветовая гамма камня. Его темная, почти черная поверхность едва отдавала фиолетовым, и это напомнило мне финальную форму одного местного нагибатора. Я достал еще несколько таких камней. Каждый из них был похож на остальные, сохраняя некоторую уникальность. Но, как бы ни был занимателен процесс, превратить всех местных монстров в способности у меня не хватит ресурсов. Да и планы на босса уже начали формироваться в моей голове, а это требовало сохранить запасы. Остальных призраков я решил просто разобрать на энергетические составляющие. Я аккуратно разделил черную жижу, обсидиановые камешки и кристаллы монстров, раскладывая их по одноразовым контейнерам и бутылкам. Не уверен, для чего это нужно, но я не сомневался, что найду этому применение. Когда процесс был завершен, я разбил один из заготовленных кристаллов с наложенными чарами. Его энергия, подпитавшись моей сущностью, оплела сумку, создавая что-то вроде магической консервации. Это должно было сохранить содержимое в стабильном состоянии до тех пор, пока я не вернусь к себе и не разберусь с мерами хранения более основательно. Я взглянул на сумку, чувствуя удовлетворение. Однажды я покажу свой метод упаковки официальным охотникам и посмотрю на их лица. Бегство от теневого колосса было изматывающим. Его щупальца тьмы преследовали меня по всему залу, а зона страха, которой он создавал, давила на мое сознание. Но я знал, что мне нужно выиграть время. Моя способность превращать монстров в марионетки требовала концентрации, и я не мог позволить сбить ее, а сокрытие против него не работало. Я продолжал уворачиваться от атак, используя свои нити, чтобы создавать временные барьеры. Каждый раз, когда колосс приближался, я активировал песнь жизни, чтобы рассеять туман страха вокруг себя. Это давало мне немного времени, чтобы перевести дух и подготовиться к следующему шагу. Я сосредоточился, чувствуя, как моя сущность начинает резонировать с энергией колосса. На бегу это было не так легко, как я надеялся. Мои нити обвили его тело, пытаясь проникнуть в его энергетическую структуру. Это было сложно, колосс сопротивлялся, его энергия была мощной и хаотичной. Физические атаки против него не работали, но у этого был смысл. Я продолжал вплетать свои нити в его сущность, чувствуя, как процесс с марионетизацией начинает работать. Это было похоже на попытку связать бурную реку. Энергия колосса была сильной, но я знал, что если смогу удержать ее, то все получится. Через несколько секунд я почувствовал, как сопротивление начинает ослабевать. Колосс замедлился, его тело начало терять форму. Но тут колосс снова атаковал. Его щупальца тьмы пробили мой барьер, и я был вынужден отступить. Процесс с марионетизацией прервался, и я почувствовал, как энергия колосса снова начинает нарастать. «Черт!» – пробормотал я, чувствуя разочарование от проигрыша каким-то тентаклем. До начала боя я призвал марионетку Назгула, который в своей природе был банши. Его способность крик оказалась эффективной против других призраков, и я надеялся, что она поможет мне в этой битве. На самом деле за все эти дни я почувствовал, что перевыполнил норму по личному участию в битвах и надеялся, что всю работу за меня сделает он. Как-никак Назгул тоже был боссом данжа Б-ранга. Бой не прерывался на мгновение. Теневой колосс атаковал, выбрасывая щупальца тьмы, которые пытались схватить меня. Я уклонялся, используя свои нити, чтобы отбивать атаки. Моя марионетка издала свой леденящий душу крик, который заставил колосса замереть на мгновение. Это дало мне возможность нанести удар, но колосс был не так прост. Он быстро восстановился и начал атаковать с новой силой. Его тело начало извиваться, создавая вокруг себя облако темного тумана. Этот туман был не просто препятствием, он вызывал страх, который начал проникать в мое сознание. Я почувствовал, как мои мысли начинают путаться, а сердце бьется быстрее. Но поддаться страху означает проиграть. Я активировал песнь жизни, чувствуя, как ее энергия начинает рассеивать туман вокруг меня. Это дало мне немного времени, чтобы перегруппироваться. Назгул снова издал свой крик, но на этот раз колосс был готов. Он создал барьер из теней, который поглотил звуковую волну. Затем он начал атаковать Назгула, выбрасывая в него щупальца тьмы. Моя марионетка начала слабеть, и я понял, что нужно действовать быстро. Я бросился вперед, используя свои нити, чтобы создать защитное поле вокруг Назгула. Это дало ему немного времени, чтобы восстановиться. Затем я активировал песнь жизни и великую руну, пустив их энергию по своим нитям. Они стали более прочными, и я смог нанести колоссу несколько точных ударов, оставивших после себя хоть какой-то урон. Колосс был силен. Он начал использовать окружающую тьму, чтобы создавать иллюзии, которые пытались сбить меня с толку. Я видел, как вокруг меня появляются тени, которые начинают двигаться и атаковать. Это было странно, но чего-то такого и стоило ожидать от мира, в котором тени – это ультимативное оружие. Глава 32.1. Мои способности – это в некотором роде нечестно. Я победил хтонический нематериальный сгусток тьмы, просто побегав от него. Конечно, это было не так легко. Его способности были неприятным противовесом моим силам. Чего только стоит его игнорирование моей невидимости. Но от этого только контрастнее то, что выиграв достаточно времени, я выиграл бой. В этом столкновении, переросшем в забег на выживание, я наиболее четко ощутил, что стал значительно сильнее. Сложно сравнивать Назгула и местного босса, но они как минимум не уступают друг другу, и побегать от босса банши на тот момент времени у меня не получилось бы. Теперь же теневой колосс в виде облачка лагающих полигонов завис предо мной. И черт, управление королем слизней было в разы проще. Простое на первый взгляд намерение изменить форму призрака отдалось невероятным умственным напряжением, ставшим причиной головной боли. В этом создании не было ничего, за что мог бы зацепиться мой приспособленный к гуманоидному телу разум. Хоть сам колосс принимал во время боя форму, похожую на человека, привести его в подобное состояние оказалось выше моих нынешних сил. Я стоял перед ним, чувствуя, как моя нити сущности медленно обвивают, протекают по его телу, не подчиняясь привычной мне трехмерной логике. Это было похоже на попытку удержать в руках воду. Чем сильнее я сжимал, тем больше она ускользала. Какое-то время повозившись с попытками управлять своей марионеткой, я признал, что у моей способности есть явный минус. Контроль над подобными существами значительно осложнен. Я заметил это и на его младших версиях, которых подчинял во время зачистки колодца, однако колосс в этом плане обходит их на голову. Одна попытка активировать способность колосса чуть не создала во мне несколько незапланированных отверстий. Я едва коснулся его сущности, даже не отдавая конкретной команды. Я просто попытался ощутить, что это за сила, скрытая в нем. И тут все пошло не так. Тьма, наполняющая арену босса, забурлила, словно живая. Она выстрелила во все стороны кривыми, но острыми шипами, которые мгновенно растеклись облаком тьмы, продолжая хаотично менять форму. Я едва успел увернуться, почувствовав, как один из шипов пронзил воздух в сантиметрах от моего лица. Вырвался из меня комментарий, пока я обрывал контроль над марионеткой. Как только связь прекратилась, тьма успокоилась, шипы исчезли, облако рассеялось, и арена снова стала относительно безопасной. Я стоял, тяжело дыша, чувствуя, как адреналин пульсирует в моих венах. Только самовыпилиться после зачистки данжа не хватало, пробормотал я, глядя на колосса, который теперь снова был просто облачком летающих полигонов. Но меня не слишком сильно задело такое развитие событий. Как только я перестал примерять на себя премию Дарвина, мои мысли вернулись к тому, что я могу сделать с новой марионеткой. Конечно, меня впечатлили ее способности, но изначально я не планировал добывать здесь новую марионетку в основной состав своих юнитов. Для еще одного эксперимента мне нужен кристалл Ларанга, а ближайший находится только внутри теневого колосса. Весь запас подобных камней я уже истратил. Поэтому от того, что я не смог импульсивно перекроить свой план, обидно мне не было. Но если я собираюсь избавиться от этой марионетки, это не значит, что я ничего не смогу получить от нее. Контроль над телом монстра и его способностями просто отвратителен, но функции самой марионетки все еще мне доступны, а значит, я могу вытащить его способность. К тому же ко мне пришла одна идея. Я достал созданные в этом подземелье рунные камни, содержащие способности младших призраков, и попытался передать один из них теневому колоссу. Это было не слишком легко ввиду все такого же плохого контроля, но у меня получилось. Затем пошли следующие камни до тех пор, пока у меня на руках не осталось только три экземпляра. Судя по не слишком точным ощущениям, теневой колосс смог впитать в себя еще некоторое количество рунных камней, но я решил оставить несколько. Оставшиеся слоты я добил другими камнями. Что интересно, некоторые способности он не принял, хотя навык, завязанный на усиление тела от ярости, впитал в себя. Учитывая, что у него нет тела, которое он должен усиливать этим навыком, подобное выглядит странно. На мгновение мне захотелось в этом разобраться, но я быстро отдернул себя от этой мысли, вспоминая, что последовало за моей прошлой попыткой активировать его навык. Не стал тянуть. Время было слишком ограниченным ресурсом, чтобы тратить его на попытки отговорить себя от уже принятого решения. Я инициировал освобождение марионетки, совместив этот процесс с извлечением ее рунного камня. Началось все, как и раньше. Огоньки способностей, полученные марионеткой, начали разрушаться, а их энергия медленно перетекала в основную способность. Это был привычный процесс, который я уже не раз наблюдал. Но кое-что пошло по другому сценарию. Способности, полученные от родственных камней, не разрушились полностью. Вместо этого они начали сливаться с основой в почти первичном состоянии. Одновременно с этим тело марионетки перестало распускаться на духовные нити, словно сопротивляясь завершению процесса. Я почувствовал, как энергия внутри марионетки начала вести себя еще более хаотично, словно живая субстанция, пытающаяся вырваться из-под контроля. На том месте, где должен был сформироваться камень способностей, образовалась червоточина. Она была едва заметна, но ее присутствие я ощутил сразу. Это была не просто пустота, она начала поглощать тьму, из которой состояло тело теневого колосса. Тьма, словно жидкая тень, стекала в эту червоточину, исчезая в ее глубине. В самом начале я активировал песнь жизни, для того чтобы лучше понимать, что происходит, и чтобы достать из марионетки сопутствующие ресурсы. Эта способность позволяла мне чувствовать потоки энергии, протекающие внутри моих марионеток, и брать это под контроль. Благодаря ей я смог заметить, как червоточина не просто поглощает тьму, но и трансформирует ее во что-то иное. Эссенция, которую я планировал извлечь из марионетки, теперь смешивалась с этой тьмой, создавая нечто новое, незнакомое. Формирующийся рунный камень начал вести себя не так, как я ожидал. Вместо того, чтобы отделиться от распадающегося тела марионетки, он начал втягивать в себя и то, на что я изначально нацелился, темную эссенцию теневого колосса. За доли секунды я провел анализ происходящего, отметив, что энергетическая структура будущего камня от происходящего только усиливалась. Это было не просто поглощение, это был синтез, создание чего-то нового, более мощного. Опираясь на эту догадку, не теряя времени, я достал из своей сумки все, что могло пригодиться. Кусочки обсидиана, бутылки с темной эссенцией, все, что на мой взгляд могло быть топливом для этого процесса. Нити моей сущности подхватили эти предметы, разрезая фляги и отправляя их содержимое в формирующуюся воронку. Я не остановился на этом, подтолкнул процесс значительным объемом собственной сущности, чувствуя, как энергия вытекает из меня, смешиваясь с тьмой и эссенцией. Теневой колосс, как босс подземелья, был уникальным существом. Он вместил в себя больше способностей, чем орк, и его сила, несомненно, основывалась на его особой способности. Эта мысль подстегнула мой азарт. Я решил пойти дальше, рискуя, но в случае успеха результат будет стоить того. В крайнем случае я получу информацию о нестандартном процессе. Из кармашка, где лежали неинтересные мне рунные камни с малозначительными способностями, я достал все. Между не особо интересным мне ресурсом и возможностью получить что-то интересное я выбрал второе. Я выпустил из себя весь оставшийся заряд непоглощенной энергии мира, ее объем был даже больше, чем я получил за все время, проведенное за зачисткой этого данжа. Сконцентрировав эту энергию вокруг рунных камней, я начал процесс их разрушения. Камни треснули, их способности высвободились, смешавшись с потоком энергии. Все это, обсидиан, темная эссенция, разрушенные рунные камни и моя собственная сущность, я отправил в воронку, которая теперь пульсировала с невероятной силой. Червоточина, которая сначала казалась случайным явлением, теперь выглядела как центр мощного энергетического вихря. Она поглощала все, что я в нее отправлял, перерабатывая и смешивая в нечто новое. Я чувствовал, как энергия вокруг меня становится все плотнее, выходя на все более высокий уровень. Мои руки слегка дрожали от напряжения. Азарт, любопытство и желание достичь предела возможного гнали меня вперед. Я наблюдал, как воронка начинает медленно закрываться, ее энергия концентрируется в одном месте. На ее месте формировался рунный камень, но он был необычным. Его поверхность, помимо почти не излучающей свет руны, была покрыта сложными узорами, которые переливались темным светом. В этот момент та малая часть этого существа, что не превратилась в рунный камень, окончательно распалась на нити. Так же, как это было с песнью жизни, этот камень был почти непроницаем для моих чувств, но заключенная в нем мощь резонировала со мной. Даже исходя из первых ощущений, было понятно, что этот камень превосходит усиливающую способность, полученную из марионетки орка. Причем превосходит ее минимум на порядок. Из минусов стоит отметить, что я не получил никакого сопутствующего лута, в том числе и камня Аранга, на который рассчитывал. Это создаст небольшую проблему, но ее вполне можно решить. Ну и еще я получил очень сильный камень, с которым не имею понятия, что делать. Конечно, можно поглотить, но вспоминая контроль над способностью марионетки и то, что у меня нет конкретного представления о том, что за способность заключена в этом камне, у меня возникают опасения. Я уже один раз понадеялся на удачу с песнью жизни, в тот раз я выиграл и не превратился в кустик, но не факт, что мне повезет еще один раз. Не став забивать себе голову, я просто убрал камень в подсумок, отложив этот вопрос на потом. У меня осталось не так много времени до закрытия данжа. Откровенно говоря, сейчас мне нужно со всех ног бежать к выходу, а не раздумывать над этим. И я побежал. Глава 32.2. Мы сидели в маленькой закусочной на окраине города, в которую меня недавно позвал мой собеседник. Запах жареного мяса и специй витал в воздухе, но атмосфера за столом была далека от уютной. Сон Джинву выглядел нервным, его пальцы беспокойно барабанили по краю стакана с почти полным кофе. Я наблюдал за ним, ожидая, когда он наконец начнет объяснять, зачем вытащил меня сюда. То есть ты вырезал всю команду, с которой пошел в данж? Спрашиваю, пытаясь голосом намекнуть на то, что это странное начало разговора и неплохо было бы узнать подробности. Нет, то есть да, но они на меня напали. Сбивчивым голосом Джинву пытался объяснить ситуацию. Ладно, ты вырезал всю команду напавших на тебя охотников, с которой ты пошел в данж. Продолжаю намекать на необходимость большего количества подробностей. Нет, не всех. Кроме меня выжил еще один парень. Сон ведет себя немного рассеянно и выдает свое состояние голосом. Судя по всему, он попал в еще одно канонное событие, которое должно было стать причиной вражды между ним и еще одним S-ранговым охотником. Если так, то я могу представить, что его тревожит. Так остался свидетель. Ну, пошли его гасить. Поднимаюсь из-за стола закусочной, в которой мы сидели, и направляюсь к выходу. А я все думаю, чего ты мне позвонил? Сам покажешь, где он живет, или тебе нужна помощь с его поиском? Есть идея, куда прятать труп? Что? Что? Нет, не надо ни от кого избавляться. Да, а зачем ты тогда мне позвонил? Мне нужен совет. Куда девать трупы? Нет, никуда мне трупы девать не надо. Уже освоился с инвентарем? Что? Да, нет, я не об этом. Не надо никого убивать. Сон очень энергично отреагировал на мою подколку, пытаясь жестикуляцией подчеркнуть то, насколько мое предложение его не устраивает. Но он так и не начал мне объяснять, что с ним произошло. Спокойно, Джинву, это шутка. Не смешно. Он натурально насупился. Ха-ха. Слушай, я парень не глупый, но мне хотелось бы узнать больше подробностей за пределами фразы. Я убил 5 охотников. Это безусловно емко, но раз ты вытащил меня на разговор, и тебе нужен какой-то совет, то я жду того, что ты дашь мне больше информации. Иначе не понимая, чего ты от меня хочешь, я делаю выводы из того, что мне доступно, и мы идем за свидетелем. Хэмэм, Джинву слегка хмыкает от моего последнего комментария и трет переносицу. Да ты прав, извини, что так сумбурно тебе позвонил. Многое чего случилось, и я слегка растерян. Сделав еще один вдох, Сон Джинву начал свой рассказ. По сути, ничего нового, все то же самое, что и так было мне известно. Решил срубить деньжат за некурируемый ассоциацией рейд, записавшись для соблюдения нормы количества участников в рейде, подписал контракт на фиксированную ставку и вошел с ними в данж, а уже внутри, найдя неплохую добычу, от попутчиков решили избавиться. Неизвестно, это произошло из-за того, что второй такой же, как Джинву, записавшийся, полез с требованием на долю от найденного, пользуясь лазейкой в контракте, или просто потому, что ребята мудилы. Факт в том, что его система выдала ему задание на убийство нападающих с штрафом в виде смерти. К этому у него и возникли самые большие вопросы. Тебя волнует то, что твоя система может выдавать такие наказания? Это я понял. Но насколько я знаю, ты уже отправлялся в штрафную зону, которая не была дружелюбным местом. Да, но в этот раз мне поставили ультиматум. Я немного растерян, что еще система может заставить меня сделать. Что если подобное задание высветится в других обстоятельствах, что если она заставит меня сражаться в бою на смерть, в котором я не хочу участвовать. Я стал путаться и пугать себя этими мыслями и поэтому пришел за советом. Что мне делать? В принципе, понять его опасения можно, особенно если не обладать моим послезнанием о том, что подобное больше не повторится. Больше удивительно то, что подобных опасений не было у меня после того, как я выбрался из своего первого испытания. Я взял несколько секунд, чтобы подумать над этим. По сути, я провел очень мало времени вне контекста испытаний, большая часть моей новой жизни прошла в них. К тому же я уже некоторое время отмечаю в своем поведении некоторые девиации наподобие притухающего страха и импульсивности. Похоже, мой характер в целом не склонен к долгой рефлексии, или я просто еще не осознал тяжесть времени ввиду малого количества опыта. Из-за этого, несмотря на всю мою неприязнь к тому, через что я прошел, у меня нет четко выраженного страха насчет того, что это может повториться. Возможно, одной из причин моего отношения стало мое опциональное бессмертие. Когда я нахожусь в домене нитей, думая над этим сейчас, мне кажется, что отсюда и прорастает моя импульсивность и прочие безрассудные порывы. Сделав отметку вернуться к этому вопросу позже, я вернул внимание к Сон Джинву, который внимательно наблюдал, как я раздумываю над его вопросом. «А ничего не делай», — дал я предельно лаконичный и простой ответ. А Джинву от такого совета выпал в осадок, сумев подобрать челюсть только через несколько секунд. «В смысле ничего не делать? Да в прямом. Помнишь, что привело тебя к получению системы?» Мой собеседник нахмурился и мрачно кивнул, не до конца улавливая мысль. «Ты прошел через испытание, поставив жизнь на кон. Само по себе это многое говорит о природе твоей системы. Если подобная ситуация повторится, у тебя всегда есть вариант не идти у нее на поводу и попытаться сопротивляться. Это немногим отличается от прочих твоих приключений с потенциально летальным исходом. Но, а как же, черт?» Джинву, откинувшись на спинку стула и смотря в потолок, начал загружаться, принимая мои слова близко к сердцу. «Ой, не грузись ты так сильно, это самый пессимистичный взгляд на ситуацию». Сон перевел взгляд на меня, приподняв одну бровь. «Все не обязательно должно быть таким плохим. А как все может быть? Ты сказал, что это не сильно отличается от всего остального, что я делаю. Но в этот раз мне угрожала сама система. Я надеялся узнать, можно ли такого избежать. Хм, ну как избежать такого, ты и сам понял. В ответ на этот Джин Ву поднял уже вторую бровь. Нужно быть сильнее обстоятельств, ведь поэтому ты и выжил в этот раз. Ты был сильнее тех охотников. Да но, тем не менее, давай рассмотрим твою ситуацию подробнее. Обрываю его от развития темы, которую пока не хочу поднимать. Ты говорил, что это задание было особенным. Да, экстренное, с таким большим штрафом. Если выделить суть, то это задание появилось в ответ на опасность для твоей жизни. В некотором роде это может быть некоторой мерой твоей защиты. В общем, конкретно сейчас хоть и было неприятно, но ситуация больше в твою пользу. Ладно, но что, если на меня нападет кто-то, кого я не захочу убивать, а система выдаст мне штраф в виде смерти? А тут начинается вторая часть моих рассуждений, до которых ты и сам наверняка додумался. Ты ведь пришел не только за советом по поводу технической стороны того, как избежать угроз со стороны твоей системы. Вообще-то да, до того, как ты сконцентрировал мое внимание на безнадежности моей ситуации, я больше думал над своим отношением к этим убийствам. Первую часть своей реплики Джин Ву выделил литрами двумя сарказма. Поясни о последнем. Сподвигаю его на продолжение импровизированного сеанса психотерапии. Ха-ха, когда все только началось, я впал в некоторое замешательство насчет того, что мне делать с теми охотниками. В смысле, убивать это нехорошо и все такое, но как только высветилось это задание и штраф, от моих раздумий не осталось ничего. А после того, как я закончил, для меня как будто ничего не изменилось. Тебя больше волнует то, что ты чувствовал от их убийства, или то, что ты ничего не чувствуешь после этого? Второе. Опять начал хмуриться Джин Ву. Ну, поздравляю, значит, ты псих. Что? Но и при первом варианте ты тоже псих. Джин Ву, так относиться к чужой смерти — это не то, что можно назвать нормой, но и ты тоже не то чтобы нормальный. Сколько лет ты уже зачищаешь подземелья, рискуя своей жизнью? Стоит отметить, что я сам не то, чтобы образец психической уравновешенности, но пока что конкретно в этом случае ничего плохого нет. Ты немного сумасшедший, как и все мы. Если ты не будешь забывать, почему именно это тебя тревожит, и будешь иметь моральный компас, то ты так и останешься обычным, достаточно безобидным для окружающих психом. Джин Ву не стал отвечать на мою тираду, но немного ухмыльнулся. Похоже, это хороший знак. Но, если эта тема тебя все еще тревожит, и ты настолько проникся ко мне доверием, что разбудил меня в 7 утра ради этого разговора, неодобрительно кашусь на сон Джин Ву, который под моим взглядом начал вжимать голову в плечи, мигом теряя всю набранную им за последнее время ауру воина, то можешь выдохнуть чуть спокойней. Если ты начнешь слетать с катушек, я обязательно тебе врежу. Ты вспомнишь этот разговор, вспомнишь, что я обещал тебе врезать, и поймешь, что у тебя крыша потекла. В ответ на это, ухмылка Джин Ву превратилась в настоящую улыбку. Он даже посмеялся над этим. Я окончательно сбавил напряжение, которое он получил в начале разговора. А возвращаясь к твоей первой проблеме, я вижу ситуацию так. Твоя система заметила твои колебания и на основе полученной информации сочла ситуацию опасной для твоей жизни, из-за чего простимулировала тебя экстренным заданием. Это допущение звучит как очень близкое к истине, и если допускать это, то система достаточно совершенна, чтобы считать такую ситуацию, а значит, если ты перестанешь тупить во время боя, есть вероятность того, что подобное больше не появится. Это оптимистичный взгляд на ситуацию, который вместе с этим выглядит очень близким к истине. Наверное, ты прав. Внимательно выслушав мое заключение, Джин Ву решил, что моя интерпретация имеет право на жизнь, и перестал волноваться о том, что не контролирует. Из канона я знаю, что он спокойно пережил этот этап и пошел дальше фармить мобов. Но развлекательная история может не передавать всех проблем, с которыми сталкиваются герои в моральном, личностном и экзистенциальном плане. И даже если моя помощь с закрытием его тревоги была не нужна, это способствовало налаживанию между нами контактов. Какое-то время мы еще поговорили на отвлеченные темы. Джин Ву пару раз спрашивал меня о механике моих способностей, но в эту тему мы почти не углублялись. Ладно, если тебе не требуется другая помощь, то у меня сегодня еще есть чем заняться. Больше срочных вопросов у него не было, и мы, Попрощавшись и договорившись созвониться вечером, разошлись по своим делам. У меня уже шел второй круг зачистки данжей. С момента получения темного рунного камня прошло несколько дней, которые я провел в рейдах на подземелья. Я создал еще один камень, содержащий сигнатуру порталов. На этот раз получилось добыть камень получше, основа была кристаллу Б-ранга, а врата С, получилось легче отыскивать новые семена порталов. Изначально я хотел пустить кристалл Л-ранга, который должен был быть получен с теневого колосса на создание детектора следующего уровня, используя для этого вторые найденные врата Б-ранга. Я попытался найти подходящий данж, к зачистке которого можно было бы присоединиться, но это тратило слишком много времени, и в итоге, не бросив на поиски все силы, я не смог добыть кристалл Л-ранга до того момента, как созрело семя врат. На этот раз это было подземелье обычных мясных монстров, который пополнил мою копилку больше, чем на 30 рунных камней и прочей добычи. Следующие врата Б-ранга были найдены мной почти случайно, и теперь я жду их созревания, чтобы создать еще один камень, который в теории должен позволить мне находить и врата А-ранга. За все прошедшее время мой прогресс в ранге заполнился меньше, чем наполовину. На самом деле это довольно быстро, хоть и, судя по ощущениям, я уступаю в скорости набора силы Сон Джинву. Но мой побочный проект, призванный решить проблему поступления энергии жизни, развивается и уже частично начал свою работу. Осторожно, прим автора, я вернулся. В честь этого и последнего дня рабочей недели я выкладываю увеличенные главы. Рад вернуться к письму. Я уже успел составить новый сюжет для своих работ и забыть его, после чего снова составить. Глава 33.1. После моего разговора с Сон Джинву ничего для меня не изменилось. Марафон благословенного фарма продолжался. За это время я обнаружил еще одну особенность, отличающую меня от других охотников. Я восстанавливался гораздо быстрее других пробужденных. Это касалось как моего физического состояния, так и запаса энергии. А когда я находился внутри врат, скорость восполнения моего резерва увеличивалась в разы. На нынешнем уровне я смог уловить, что мои проявленные нити сами по себе поглощают энергию и в данжах выше Д-ранга фактически сами себя поддерживают. Конечно, подобное работает до определенного момента. Это ограничено некоторым пределом моего контроля над нитями, после которого расход моей сущности возрастает по экспоненте. Вероятно, это свойство моих способностей в сочетании с особым развитием отвечает за повышенную скорость восстановления. Сделав это открытие, я смог ощутить, что во вратах С-ранга я могу еще больше повысить этот показатель, проявляя достаточное количество нитей. Звучит неплохо, но практичность такого подхода остается под вопросом. Это заставляет меня дополнительно нагружать свою концентрацию, а прирост не столь значителен, чтобы за него бороться. Я и так постоянно повышаю количество подконтрольных мне нитей, при котором я остаюсь эффективным. Поэтому я решил не акцентировать свое внимание на этом, по крайней мере сейчас. После зачистки врат Б-ранга мои запасы рунных камней превысили все затраты на получение камня теневого колоса, и остальная добыча, собранная во время зачисток, в последнее время озадачивает меня тем, где мне ее хранить. Запасы кристаллов пополнялись значительно быстрее, чем я тратил их на свои эксперименты и поддержку при открытии врат, но кристаллы — это не такая проблема. При помощи песни жизни я собирал с монстров пригодные для зачарования ресурсы, которые занимали значительно больше места. К тому же еще были и различные материалы и артефакты, не относящиеся к добыче с самих монстров, которые я подбирал в разных подземельях. Все дошло до того момента, что я складываю все это в отдельно найденной для этого заброшенной квартире, на которую я накладываю экранирующие чары, потому что обновлять их на каждом объекте слишком долго. Но даже так там место заканчивается, а часть ресурсов я таскаю с собой для оперативного использования. Я сидел в своей комнате дешевой гостиницы, окруженной мешками с добычей, и чувствовал себя, что окружаю себя кучей ненужного хлама. Из чистого любопытства я решил заглянуть в интернет и проверить рыночную цену лута с монстров. Открыв сайт, я начал листать разделы, пока не наткнулся на цены кристаллов монстров, которые часто называют демоническими. Мои глаза расширились, а пальцы замерли над клавиатурой. Цифры на экране казались немного нереалистичными. Особенно нереалистичными они показались коды, и я понял, что эта цена не в вонах, а в долларах. «Что за?» – прошептал я, не веря своим глазам. Эта шутка, увиденная, вызвала достаточное замешательство в момент короткого отдыха между непрекращающимися зачистками, чтобы я снова начал говорить сам с собой. Я перепроверил несколько раз, но цифры не менялись. Кристаллы, которые я подсознательно воспринимал обычным расходным материалом, стоили немаленьких денег. Быстро прикинув в уме, сколько таких кристаллов у меня скопилось в мусорных мешках, я обронил свою челюсть. Результат подсчета заставил меня схватиться за голову. «Оказывается, я долларовый миллионер», – произнес я вслух, оглядывая свою скромную комнату с потрепанными обоями и стареньким телевизором. «И я живу в этой дыре», – я откинулся на спинку стула, пытаясь осмыслить ситуацию. «Все это время я был богат, даже не задумываюсь я об этом. Мои запасы кристаллов и прочего лута могли бы обеспечить мне жизнь в роскоши, но вместо этого я живу в этой гостинице, словно бедный студент. Ну, это просто смешно», — сказал я себе, глядя на мешки с добычей. «Я хожу в данжи, рискую жизнью, собираю все, что плохо лежит, и не продаю это». Я начал смеяться. Сначала тихо, потом все громче. Это был смех облегчения, смех от абсурдности ситуации. Я представлял, как бы выглядел мой банковский счет, если бы я продал хотя бы половину своих запасов. Виллы, яхты, роскошные машины – все это было в пределах моей досягаемости. Но я знал, что я всего этого не сделаю, не сейчас. Зачем мне все это? Я никогда не стремился к богатству. Моей целью всегда была сила, знание, возможность выжить в этом мире монстров. Деньги были лишь средством, а не целью. Я и так знал, что все это недешево, просто никогда раньше не сосредотачивался на этом вопросе, а сейчас это стало способом моральной разрядки от напряжения, сопутствующего постоянному гринду. Хотя, черт возьми, сказал я, глядя на свои запасы, было бы неплохо переехать в что-то более комфортное, и возможно купить яхту. Из-за небольшого интереса я взял телефон и начал искать варианты. Все равно решил сейчас ничего не делать до следующей зачистки, можно немного подурачиться. Квартиры, дома, может быть, даже небольшой особняк за городом. Но чем больше я смотрел, тем больше понимал, что это выглядит утомительно. Я привык к простоте, к минимализму, да, и выбирал место жительства по совсем другим критериям, анонимность и свободу. Ладно, вздохнул я, откладывая телефон, может и не стоит менять то, что работает, но пару улучшений точно не помешают. С этими мыслями я закрыл ноутбук и лег на кровать, глядя в потолок. Я был богат, но что это меняло? Ничего. Я все еще был тем же охотником, который носит артефактное одеяние бомжа, и это мало что меняло в моей ситуации. Но это не отменяет того факта, что деньги будут неплохим инструментом в моем арсенале. Но прямо сейчас у меня нет возможности потратить их с пользой, а практически все мое время занято вполне продуктивным фармом. Ну что ж, сказал я себе, закрывая глаза, завтра новый день, новые данжи, новые монстры. А деньги, деньги подождут. Однако пролежав так пару минут, я снова поднялся, открыл ноут и продолжил гуглить. Мое состояние, как оказалось, было не таким уж безоблачным. Вскоре после того, как я осознал, что являюсь долларовым миллионером, я наткнулся на еще один факт, который заставил мое настроение резко ухудшиться. При продаже кристаллов монстров с частного лица взимается налог в 40%. 40%. Почти половина. Я сидел за своим ноутбуком, уставившись на экран, где красовалась информация о налоговых ставках. Мои пальцы сжались в кулаки, а в груди закипело негодование. 40%, прошипел я, не веря своим глазам. Это грабеж средь бела дня. Я не собирался продавать кристаллы, по крайней мере, не сейчас. Но сам факт того, что кто-то зарится на мои доходы, вызывал во мне ярость. Это были мои кристаллы, моя добыча, результат моего труда и риска. А теперь какой-то бюрократ решил, что имеет право на почти половину этого. Кто они вообще такие, чтобы забирать почти половину? Проворчал я, закрывая ноутбук с таким усилием, что он чуть не сломался. Я рисковал жизнью, а они просто сидят в своих уютных офисах и считают мои деньги. Я начал ходить по комнате, пытаясь успокоиться, но мысли о несправедливости не давали мне покоя. Налоги – это одно, но 40% – это уже не налог, это конфискация. Я продолжал возмущаться, вслух игнорируя тот факт, что не собирался ничего продавать и что недавно изображал из себя праведного аскета. Но даже эта мысль не успокоила меня. Сам факт того, что кто-то мог претендовать на мои доходы, вызывал во мне чувство несправедливости. Я не заметил, как привык полагаться только на себя, мой мир незаметно для меня сузился до очень маленькой точки, в которой не было места 40-процентной ставки. «Ладно», — вздохнул я, откидываясь на спинку стула, — «я все равно не буду ничего продавать, но если придется, я найду способ минимизировать потери». Я закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Налоги, бюрократия, правила – все это было частью системы, в которой я оказался. И как бы я от этого ни бегал, мне все равно придется с этим встретиться. Мысли о материальной составляющей всего мной добытого заставили меня вернуться к некоторым из своих прошлых размышлений. Я зачищаю действительно много данжей. Хоть те, что я нахожу, и не зарегистрированы, рано или поздно кто-то должен заметить, что количество врат в одном регионе снизилось. Конечно, это не так заметно, как если бы я зачищал чужие данжи, но как только я перейду к вратам Аранга, подобное наверняка просто не смогут проигнорировать. Окруженный мешками с добычей, я переключил вектор своих размышлений на эту проблему. Моя деятельность, хоть и скрытая, начинала оставлять следы. Врата исчезали, монстры переставали появляться в определенных зонах, и рано или поздно это должно будет привлечь внимание. Особенно если я перейду на высокоранговые врата, а я на них перейду, они слишком значимы, чтобы их исчезновение осталось незамеченным. Значит, нужно быть осторожнее, пробормотал я, глядя на карту региона, которую открыл в новом окне, или найти способ скрыть свою деятельность. Я могу продолжить действовать, как действую, но это рискованно, если кто-то начнет расследовать. Они могут найти следы вмешательства. Если я буду зачищать врата в разных регионах, не концентрируясь на одном месте, это может замедлить обнаружение. Рано или поздно кто-то заметит тенденцию. Но это неплохой вариант. У меня еще есть время для раздумий. Сейчас стоит закончить намеченный круг. Пока что я продолжу действовать осторожно. Но нужно быть готовым к тому, что рано или поздно моя деятельность станет заметной. И когда это произойдет, у меня должен быть план. Я взял блокнот и начал записывать свои мысли. Возможные сценарии, способы маскировки, варианты отвлечения внимания, все это должно было помочь мне подготовиться к будущим проблемам. Я не был уверен, что может быть источником проблем, но предпочту к ним подготовиться. Глава 33.2. Я успокоился как раз к появлению следующего подземелья. Это были найденные мной врата Б-ранга, которые были нужны для создания нового компаса. Я думал о том, чтобы показать Джинву свою магию на примере такого зачарования. Было интересно, как на это отреагирует его система, но к подобному развитию событий у меня было слишком много уточняющих вопросов. Я не отказался от идеи привлечь Джинву к своим опытам, но это произойдет позже. Сам процесс одновременно не отличался в своей сути от предыдущих попыток, но стал в несколько раз сложнее, при том, что я несколько раз проводил создание камня, содержащего эманации врат, попутно улучшая и упрощая процедуру. Но врата Б-ранга на качественном уровне отличаются от тех, с которыми я работал ранее. К тому же я решил заложить побольше отказоустойчивости в плетение, что в сумме сделало общий объем работы близким к моему пределу. А учитывая составленное расписание зачисток, мне пришлось виртуозно жонглировать своим временем, чтобы не сбивать темп и при этом успеть все запланированное. Фактически, недавняя передышка, которую я потратил на возмущение налоговой политикой в отношении демонических кристаллов, попутно перекладывая эти самые кристаллы из одного мусорного мешка в другие, была первым отдыхом за последнюю неделю. Это, не считая обязательного сна и короткого разговора с Джинву. Да и этот короткий отдых я взял для того, чтобы быть максимально готовым к открытию врат. В некотором роде такая нагрузка окупилась. Ритуал создания компаса прошел относительно без проблем. Я всего лишь чуть не выблевал собственные кишки, валяясь перед вратами. Но в своих руках я держал камешек, который должен открыть мне путь к вратам Аранга. После того, как я оклемался и заполз во врата, мое состояние быстро стабилизировалось. За 20 минут у входа я восполнил траты в своем резерве и был готов к зачистке данжа. Противники попались в самый раз. Одна из разновидностей гуманоидных монстров в среднем немного слабее меня или на одном уровне. Никто не смог заметить меня под невидимостью, а перо прорубало их плоть с поразительной легкостью, но до того, чтобы пустить в ход клинок, дошло всего пару раз. Почти всех встреченных врагов я превратил в марионетки, доставая из них рунный камень, кристаллы и некоторые дополнительные ингредиенты. Монстры, которых я встретил в данже, были гуманоидного типа. Их рост достигал почти 2 метров, делая их внушительными фигурами, доминирующими в пространстве вокруг себя. Кожа имела серовато-синий оттенок, словно покрытая тонким слоем пепла, смешанного с морской глубиной. На ощупь она была прохладная и слегка шероховатая из-за мелких чешуек, которые покрывали ее, словно естественная броня. Эти чешуйки переливались при свете, создавая иллюзию движения, будто монстры были частью самого Данжа, его теневой сущностью. Глаза были самой нечеловеческой чертой. Лишенные зрачков, они светились тусклым, холодным светом, напоминающим отблеск луны на поверхности темной воды. Песнь жизни сообщала, что это самая энергетически насыщенная часть их тела, что немного удивительно, так как по моим наблюдениям они были почти слепыми. Их движения были плавными и точными, словно они были созданы для боя. Каждый шаг, каждый жест был выверен до мелочей, а их осанка выдавала врожденную грацию хищника. Они не просто двигались, они скользили, словно тени, становясь частью окружающего пространства. Но это им не помогло, за исключением редких противников, невидимость делает меня настоящим читером, что позволило мне превратить зачистку этого данжа в почти чистый фарм. Так продолжалось до тех пор, пока я ее встретил редкого представителя Б-ранга, не обладающего способностью, которую можно преобразовать в камень. Если до С-ранга включительно редкими являются представители населения данжей, обладающие особым свойством, то выше все становится наоборот. Исходя из наблюдения и своего понимания, я сделал заключение, что подняться выше в ранге для монстров, не опираясь на какую-то способность, очень сложно. По крайней мере, о таком выводе говорит собранная статистика. Его тело было сильным, выносливым, но лишенным рунного камня, и это делало его идеальным для моей задумки. Из одного босса С-ранга я достал камень с пассивным усилением тела. Это была простая, но мощная способность, как раз из серии пассивных усилений, которые я ищу. Я вложил этот камень в марионетку, чувствуя, как его тело начинает меняться, становясь более крепким, более устойчивым. Один за другим я начал добавлять в марионетку другие рунные камни. Каждый из них был выше среднего, но не особенно полезным, исходя из моей предвзятой оценки. Суммарно все камни смогли усилить марионетку в плане энергетики почти до следующего ранга. В итоге, помимо камня с пассивным усилением тела, в нее поместилось еще 8 камней. Это был рекорд. Ни одна из моих предыдущих марионеток этого ранга не могла вместить столько. Раз он смог подняться до этого ранга, то его сила лежала в другом ключе, что косвенно подтверждается тем, сколько камней в него поместилось, и тем, что, судя по моим ощущениям, этот монстр был сильнее среднего показателя в этом данже. Я начал процесс с развеивания марионетки, чтобы достать нужный мне рунный камень. Подобная вариация этого процесса уже не была для меня нова, я экспериментировал с подобным на монстрах рангом ниже, но на этот раз все было немного иначе. Требования к моему контролю возросли, как и ставки, которые при ошибке с моей стороны принесут мне болезненные потери. Основное отличие заключалось в том, что у этой марионетки не было основной способности, которая могла бы поглотить остальные камни рун автоматически. Во время почти каждого развеивания марионетки до этого, такая способность служила ядром, вокруг которого формировался рунный камень. Теперь же мне приходилось делать все вручную, тщательно контролируя процесс слияния энергии. Для начала я активировал песнь жизни, чтобы лучше чувствовать потоки энергии внутри марионетки. Ее тело, наполненное рунными камнями, было сложной сетью переплетенных сил. Каждый камень имел свою уникальную частоту, и мне нужно было синхронизировать их, чтобы создать единое целое. Первый камень с пассивным усилением тела. Это была основа, на которую я планировал наложить жертву остальных. Я начал медленно покрывать его своей энергией, замедляя его разрушение. Затем я перешел к следующему камню. Это была способность, временно усиливающая скорость. После разрушения ее энергия была более хаотичной, и мне пришлось приложить больше усилий, чтобы вплести ее в формирующийся рунный камень. Я чувствовал, как энергия вокруг меня начинает колебаться, реагируя на мои действия. Третий камень – это была способность классического огненного шара. Ее энергия была более мягкой, но не менее сложной для контроля. Я медленно вплетал ее в общую структуру, чувствуя, как моя концентрация достигает предела. Когда есть центральный якорь с совместимостью энергии, заморачиваться не приходится, но если не уделять внимания этому в подобном случае – что вместо пассивного усиления я могу получить мешанину из всех составляющих. Буду пассивно самовозгораться с разной скоростью, а возможно камень просто взорвется так и не сформировавшись. Так произошло с одной из марионеток С-ранга. Один за другим я добавлял остальные камни. Каждый из них требовал все больше энергии и контроля. Моя сущность и запасы мировой энергии заметно истощились. Затраты превысили мои первичные ожидания, но я был слишком заинтересован в результате, чтобы не попробовать, даже предполагая подобное. Мою скупую душу утешает тот факт, что большие траты предзнаменуют хороший результат. Если, конечно, я не запарю все в последний момент. Последний камень, это была способность, усиливающая прыжки магическим образом, достал ее из одного босса С-рангового данжа. Конкретно этот камень привлек мое внимание увеличением маневренности, но я получил гораздо лучший аналог этого. Его энергия была тонкой, почти неосязаемой, я буквально вшивал ее в общий водоворот энергии. Все это время мне приходилось держать марионетку наполовину развеянной, не давая процессу завершиться, что дополнительно все осложняло. Если бы я не использовал энергию мира для поддержки и подпитки этого процесса, у меня могло и не получиться. Когда последний камень был добавлен, я почувствовал, как энергия внутри марионетки начинает стабилизироваться. Формирующийся рунный камень пульсировал, излучая слабый свет. Окончательно отпустив контроль над марионеткой, я увидел, как то, что от нее осталось, стремительно развеивается, оставляя после себя бледно-алый камень с гладкой поверхностью и серой руной на нем. Учитывая, что я провел такое же усиление перед тем, как извлечь этот камень из предыдущего его носителя, то конечный результат многообещающий. Он явно выше планки С-ранга, значительно выше, хоть, судя по ощущениям, не дотягивает до камня из теневого колосса. Тем не менее, он значительно превосходит два других поглощенных мной камня, содержавших пассивные способности.